Русскому читателю имя Эрлома Ахвледиани известно очень мало. Да и то, что известно. Не каждый читатель соединит несколько сказок Авано и Нико и сценарий фильма «Пиросмани», а это все. Я знаю меньше, чем грузинский читатель, и чуть больше, чем русский, а повод для разговора есть. Есть расхожий комплимент: жизнь такого-то неотделима от его творчества. Употребляется он либо чтобы польстить, либо как раз в том классическом признанном случае, в случае редкой писательской удачи, когда творчество как раз отделилось от жизни создателя, существует самостоятельно, а о человеке же мы можем знать и не знать, жизнь ему нужна исследователю, и, естественно, становится неотделимой в сознании исследователя. Писателям, жизнь которых неотделима, нечего сетовать на судьбу и непризнание, они не сетуют. Приходится умереть, чтобы жизнь их отделилась от того, что они сделали, чтобы остальные могли это вполне увидеть, чтобы это стало чем-то употребимым, тогда они как бы сами становятся книгой. Книгой неповторимо прекрасной, единственной в своем роде, как бы написанной специально для того, кто ее оценит и полюбит. Такой писатель как бы всю жизнь не выпускает эту свою книгу, он ее всю жизнь не завершает, и лишь с последним вздохом она оказывается завершенной вполне. Справедливости ради скажем, что эта гипотетическая книга не будет меньше того однотомника, который выберет из себя многопишущий. Это я к тому, что количество недоказательно. Оно только способ доказательства, что ты и сегодня, и завтра есть. Способ для тех, кто без этого доказательства перестает себя ощущать. Оно способ существования, а честнее средство к нему. Поговорим о том немногом, что нам известно об Эрломе Ахвледиани. Из того многого, чем он может оказаться. Попробуем благословить эту неотделимость и неразрывность человека и творчества. Будущее его не беспокоит меня. Прежде завершения, в тайне происходящего в нем дела, он не кончится. Великое затруднение письма, необыкновенная легкость и естественность созданного. Сколько надо пропустить чужих удач в себе, сколько побуждений надо подвергнуть сомнению, сколько развитий пройти, сколько соблазнов миновать, сколько кратного сократить, сколько надо не написать, чтобы вывести строку, написать хоть что-то. Такую судьбу следует отличать от пресловутых поисков себя, потому что те поиски частны. Это поиски приложимости и применимости, это опять же поиски способа доказательства другим своего существования, некая эмпирика, в принципе отличная от попытки познания, которую представляет собой неотделимое от жизни незавершенное творчество. Тем более, что Эрлом Ахвледиани, казалось бы, сразу себя нашел. Сейчас уже не оценить, насколько необычной, без приближения и подступов новой была его современная сказка, когда возникла. Время было свежее, все только и делали, что начинали и пробовали, все казалось новостью, даже Бунин. Современная сказка совершенно зрела, потому что она нова. Качество нового заметно лишь в зрелом виде, как бы не пытались приписать новизну молодости, хотя создатель сказки и был молод. Два отличных друга, Нико и Вано, два заклятых врага, два знакомых человека. Они переходят из сказки в сказку, как со двора на улицу, как из комнаты в комнату. Притча рождается на улице, на ваших глазах. У бессмысленной суеты маленького человека вдруг обнаруживается форма, а содержание становится не менее и не более глубоким, чем жизнь. Нико и Вано — это два и один человек одновременно. Это местоимение своего рода. Я и он и я и они, Я как он как я. Кажется, сам язык, сводясь к подлежащему и сказуемому, дарит этим сказкам свою философию, возвращаясь к изначальной структуре, достигая почти библейской точности, уточненной современным стремлением избежать пафоса.